Они ездили по военно-грузинской дороге, и вдруг выяснилось, у нее плохой вестибулярный аппарат, и ее тошнит на этих виражах. И он тут же прекратил поездку. Пропали две путевки, а он сказал: плевать. Поселились в Туапсе. Он приносил ей в резиновой шапочке виноград, втирал ей в спину масло для загара, а потом шили ей шубу котиковую. В специальном ателье он туда нашел ход и сказал мастеру: «Сделайте, как своей жене». Хорошая была шуба, теплая, объемная. Первая хорошая вещь в ее жизни. А потом мстил. Мстил за шубу, за хрустальную люстру, за серебряный кофейный сервиз. Мог сказать: другие люди, что другие? Другие уже машины давно купили. Не в тряпках счастье. А она разве говорит, что в тряпках? Всегда для нее работа была на первом месте, а быт — на втором. Когда Ираида выходила замуж, дети подразумевались сами собой. Раз муж, значит, дети. Через 3 года созрело легкое удивление, почему. Но так, чтоб тревога или разочарование, этого не было. Годы перешагнули за 30. В руках был отдел, воплощались идеи. Очень ощутимыми были преимущества бездетности. Поэтому вначале из стыдливой деликатности, а потом уж и сознательно, тему эту они с мужем не обсуждали. Нет и нет. И хорошо. Та молодая женщина с японским зонтиком могла быть и дочерью Валентина Петровича. Странно, но Ираида тогда не могла решить, что лучше, чтоб она была его женщиной или его дочерью. Какая глупость может не давать покоя? Ну какое ей дело? Любовница, жена, дочь. Да ей-то что? 3 раза чай пили, 2 раза детям бельишко стирала, на набережную ходили. Так нет же! Все-таки кто она ему? Подошла и провела пальцем по щеке. И замерла рядом. Сейчас, покачивая себя на мягких пружинах, И.А. вдруг вспомнила свою старую с крестом в окне комнату, коричневые куски хлеба на выщербленной дешевой тарелке. Она ножом выковыривает из банки резиновый джем, а дочь Валентина Петровича Наташка подпрыгивает от нетерпения рядом. «Ну, доченька», — говорит он. И тогда девочка бросается к нему на руки, прыгает у него на коленях, а она, Ираида, все возится и возится с проклятым неподдающимся джемом. Наташка вздыхает и пальчиком проводит по отцовской щеке, по маленькому шраму. Ираида так и не успела узнать, где этот шрам заработал. Значит, дочь Валентина Петровича. И стало легче, даже смешно стало. Как-то поникли другие, но костюм и депутатский значок. Дело в том, что Ираида теперь уже с глубочайшим сочувствием относилась ко всем имеющим взрослых детей. Она имеет глаза, она видит. Она имеет уши, она слышит. Она хорошо знает, что такое взрослые дети. К Анне Берг приходит сын. Молодой, оплешивый, рыхлый, с длинными волосами на затылке. Приходит стрельнуть четвертную на личные потребности. Анна хохочет басом и дает. Сын ведь. Когда Ираида видит это, она торжествует, что подобного безобразия она, слава богу, лишена. А если была бы дочь? Тогда представляется невестка Анны, вся в камнях, цепях, брелках, кулонах с загнутыми, как когти, малиновыми ногтями на растопыренных, хватающих пальцах. Она тоже прибегает к свекрови за десяткой. На блок сигарет, пудру, помаду, капрон. Она, в отличие от сына Анны, долгов свекрови никогда не возвращает, на что Анна говорит: «Черт со мной! Пусть лучше мне не отдает. А то закатит кто-нибудь чужой Миша скандал, и будет у него на нервной почве прободение». Когда таких детей нет, это подарок судьбы. Конечно, есть и другие. Правда, она лично не видела. Все сосут, все тянут, а ты их люби. Кстати, если уж быть справедливой, то в вопросе о взрослых детях они с ним единодушны. Поэтому глупости говорят о ней. Она такая, потому что детей нет. Это не разговор, уважаемые, не разговор. Родить ребенка ума не надо. Это личное дело каждого. А чем оборачивается? Остервенелостью. Какая там работа? Накормить, одеть, устроить, выдать, нянчить. А кто будет делать остальное? Есть, правда, у нее в отделе одна Мария Митрофановна. По мозгам — министр. Во всех спорных, а то и тупиковых случаях идут к ней. И А ненавидит себя в этот момент. Пару раз было так, что она отказывалась от правильного решения, потому что его предлагала Мария, но это слишком дорогая государственная цена за гордость. Смешно. К мозгам Марии всегда надо проходить через какое-то чертово свечение. Совершенно точно, свечение. Она будто в нимбе из любви к детям, к внукам, книгам, картинам, птицам, собакам. Фу! Ей могут звонить из ЦК, из Совмина, из Госплана, к ней едут консультироваться сэвовцы. Но все поголовно, все должны будут по дороге к мозгам восхититься фотографией кота Максика, что висит у нее над столом, поговорить о внучке Леночке, у которой ужас, ужас, сколиоз, почитать сочинение племянницы Веры, за которое та получила где-то там приз. Да мало ли что еще надо сделать. И сделаешь, чтобы эта курица, наконец, снесла свое золотое яичко. И она ведь знает, знает, что они терпеливо слушают весь этот бред, потому что она им нужна для другого. Так еще и говорит: «Милые вы мои, все вторично, только любовь первична. Для женщин это истина бесспорна, для лучших мужчин тоже, а вы меня, Ираида Александровна, простите, что я отвлекаюсь. Я помню, что время — деньги, но это не мы придумали, а американцы. И так ли уж надо нам этому следовать? И будет бесконечно светиться, сочиться этим своим естеством. А мозги? Черт ты ее дери! Министра посидит, помяукает над бумагами и предложит выход. На ее 60-летие министерство было завалено подарками и телеграммами. Не уходите! Курица Мария. Она с мужем, у нее большой начальник, он учитель ботаники в восьмилетке, лютики-цветочки, одним словом. Так она с ним ходит по улице в обнимку. «Как хорошо, — говорит, — молодые придумали эту манеру». Зинаида однажды шла за ними от Трубной до Театра Советской Армии. Шла как завороженная. И тут пришло плохое воспоминание, очень плохое.